Ничего не случилось. Я знаю на память все станции от Генуи до Рима, в первой, живой и жилой части, и в последней, унылой и мертвой. Но после Ливорно их не стоит помнить. Пустынно побережье до Чивитавеккии. Рим — решительная ставка. Это уже не липовый цвет. Это подушка кислорода, последний шприц камфоры. Он подбежал к ведуками и серыми в сумерках зданиями. Он открылся шумной площадью, зараженной жизнью вокзала и дешевых коммерческих отелей. Но суетливый столичной национальной улицы показал худшее, что есть в нем, и мягко втянул в старые кварталы города, в лучшее, чем он богат. Я прожил в Риме 8 лет. Так долго подряд не жил нигде, кроме провинциального города, в котором родился и юношей жил, до университета. Казалось бы, здесь мой дом, если есть у меня дом где-нибудь. Жил в чиновно-мещанском квартале, на Прати де Кастелло, против Ватикана и замка Святого Ангела. Тогда пустыри. Теперь эти места застроились. Мои друзья и хозяева умерли. Моего друга и слугу я сам хоронил. Жил на высоте вершины обелиска на площади Монте-Читорио. Из окна видел, как подходят и съезжаются депутаты парламента и как кому кланяется знаменитый швейцар с булавой. Жил на окраине, в двухэтажном особнячке полковника, ругавшего свою жену нехорошими словами. Теперь это уже старый квартал. Окраина уползла далеко в поля. Рим растет и ширится. Я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города и страны, как свой, не как чужеземец. И лишь сегодня, в первый раз, остановился в отеле как чужой, любопытный, приезжий. Понял сразу — я действительно чужой, совсем посторонний и лишний здесь человек. В высоких переулках Лудовизи, где также жил когда-то, одиноко и прекрасно, теперь смутился и заплутался. Ночью вышел к площадке на Тринита де Монти, спустился к площади, к каменной затонувшей лодке. На эту лестницу я взбегал одним духом лишь 10-15 лет назад. Сейчас меня утомил даже спуск. Здесь, на площади, в день казни Ферреро в Испании, я был вместе с толпой. Войска не давали ей разбить стекла в здании испанского посольства. С тех пор в одной моей стране казнены десятки, а может быть, сотни тысяч человек. И память о Ферреро меня уже не трогает. Во всякой стране свои иезуиты и своя инквизиция. Всякая кровь алая, ала знамя всех революций и всех реакций. У Араньо сажусь за мой столик. Может быть, это взволнует, вернет былые ощущения. Все лакеи те же, их пощадила война, но все посидели. Один подходит, улыбаясь, приветствует. Точно вчера видел в последний раз. Пожалуй, это единственное, что порадовало по-настоящему. Признание и привет лакеев Араньо, знаменитого политического кафе, в котором я 8 лет подряд бывал ежедневно. Когда зажглись огни, из обычной норы под расписным потолком вылетела обычная летучая мышь и принялась кружить свои обычные круги. Так кружит пепистрелло, и так будет кружить под потолком десятки лет. Без нее немыслим вечерний отдых у Араньо. А на углу в толпе будущих и настоящих безработных адвокатов нельзя же все время сидеть за столиками. Увидал другую достопримечательность Рима — маленького, бородатого, в широкополой шляпе художника-анархиста. Он расплылся в улыбку и, как вчера расставшись, сказал сразу «И здравствуй, и прощай». «Еще увидимся?» «Увидимся!» Что тебя давно не было видно? Я улыбнулся. Ведь я провел столько лет в России, но объяснять так долго. Удивительно, до какой степени здесь ничего не случилось.